Они были по одной, две, редко по три ампулы, запаянные в фабричную упаковку, хотя в аптеке эти препараты расфасованы по 5 ампул. Эти, обнаруженные в чемодане, были родными сестрами ампулам, которые обнаружили в сумке Шаповалова, такое же ассорти. В гардеробе внизу обнаружили светлую рубашку с большими пятнами крови на левом рукаве. По предположению эксперта, кровь была свежей, еще не успевшей засохнуть. Группу крови на предмет сравнения с кровью убитого можно было установить только в лабораторных условиях. Отпечатки следов обуви, оставленные одним из убийц в квартире Рябцевой, полностью совпадали с рисунком и размером ботинок, которые носил задержанный. На одном из них были обнаружены следы крови. Их пришлось изъять для проведения сравнительной экспертизы. На все вопросы следователя задержанный не отвечал. Требование дать пояснение по фактам игнорировал. Обыск был почти завершен, когда Мошкин обратил внимание на светлую джинсовую куртку, которая висела на вешалке у двери. Подойдя к ней, он ее внимательно осмотрел. Первое, что бросилось ему в глаза, это пуговицы, на которых по окружности читалось «Траппер». Одной пуговицы на левом рукаве куртки не было. Николай Федорович, еще не веря своим глазам, вытащил из кошелька ту, найденную на месте убийства, и сравнил ее с пуговицами на куртке. Пуговицы были близнецами. Это было видно и без экспертизы. «Все. Теперь можно считать, убийца пойман». Когда весь материал по пуговице внесли в протокол, лицо здоровяка стало белым, как мел. Ему стало ясно, что его вина практически доказана. «Дай закурить», — попросил здоровяк, еле ворочая пересохшим от волнения языком. Один из оперативников удовлетворил его просьбу, воткнув зажженную сигарету в уголок его рта. Понятых отпустили после того, как они завизировали своими подписями все происшедшее здесь. Здоровяк жадно затягивался дымом, выпуская его через нос. Неестественная бледность не сходила с его лица. «Скажи, кто был с тобой на Тульской у Шаповалова?» Попробовал узнать у него Прытков. «А никто!» Со злостью обреченного прошипел здоровяк, боясь выронить сигарету изо рта. Оперативники упаковывали куртку, ботинки и другие вещи-доки. Николай Федорович, поняв, что Боровков обозлен и напуган, и узнать от него что-нибудь еще вряд ли удастся, решил продолжить разговор в другое время. Мошкин стал рассматривать фотографии, висевшие вперемешку с обнаженными женщинами из западных журналов над кроватью здоровяка. Фотографии были разные, но на трех из них здоровяк был снят с одной и той же женщиной. Она лицом смахивала то ли на монголку, то ли на японку. Ее возраст на глазок определить было невозможно. На одной они сфотографировались где-то на юге, на фоне развесистой пальмы. Вторая была сделана зимой у кинотеатра «Пролетарий», уже в нашем городе. Третья фотография была выполнена очень качественно, видимо, профессионалом, на каком-то торжестве. Здоровяк сидел с японкой за праздничным столом, обильно заставленным бутылками и снедью. Николай Федорович, стараясь не повредить фото, отделил его от плотной бумаги, к которой оно было приклеено, аккуратно спрятал его в свой бумажник. Ситуация в Маргилане, по мнению Каримова, складывалась довольно интересно. В поле его зрения попал преступный семейный клан. Один братец, которого побаиваются все в городе, не исключая милиции, является преступным авторитетом. Он, если не контролирует криминогенную обстановку в городе, то существенно влияет на нее далеко не в лучшую сторону. Второй – довольно темная лошадка, обогащался, а это установлено совершенно точно, за счет честных людей, возглавляя созданное им предприятие в пригородном совхозе. Третий живет богато, но тихо и, как назло, работает на грузовом дворе, с которого и ушел в Черноземье контейнер с наркотической начинкой. Тут просто выявляется целый семейный подряд. Каримов был на 100% уверен, что эти три богатыря замешаны в деле с наркотиками, но нужны доказательства, а их нет. Зазвонил телефон. Это работники архива попросили его подождать их в кабинете, пообещав тотчас принести заявленное дело Абдулаева Расула. Получив утвердительный ответ Каримова, они действительно минут через 10 появились в кабинете, неся на руках 10 папок, на вид солидных и, видимо, увесистых. «Вот все, что вы заказывали», — сказал один из них, сгружая папки на стол. «А вы, случаем, не перепутали что-нибудь? Ведь я просил доставить мне только одно дело Абдулаева, а вы принесли мне почти весь архив», — с усмешкой произнес Каримов. «Мы и сами удивлены. Как это может человек натворить столько, что все едва уместилось в 10 папках? Но здесь действительно все, что связано с преступлением одного человека, Абдулаева по кличке Визирь». Ильяс, поблагодарив сотрудников, остался один и, немного подумав, пододвинул одну папку к себе. Даже чтобы просмотреть бегло всю эту массу бумаг, требовалось немало времени. Для начала он разложил папки в исторической последовательности. Чтобы систематизировать информацию, необходимо было проследить весь преступный путь визиря в динамике. Необходимости изучать этот материал детально не было, и Каримов решил читать только приговоры суда, где сконцентрированы объекты преступления и наказания. Углубившись в изучение, он незаметно увлекся так, что до самого обеда не закурил ни разу. Он не только полагался на свою память, но изредка делал пометки на чистом листе бумаги. Он чуть не пропустил обед, но, пересилив себя, сходил в столовую. Под впечатлением прочитанного он без аппетита съел первое и второе, а кофе оставил. Он почему-то показался ему безвкусным. Вернувшись в кабинет, он выкурил сигарету и вновь принялся перелопачивать папку за папкой, с трудом воспринимая отдельные эпизоды из преступной жизни Расула Абдулаева. «Воровать он начал с 16 лет». И не бросил это ремесло, видимо, до сегодняшнего дня. Последний раз он вернулся из заключения 6 лет назад. Расул имел 7 судимостей и ни разу не вышел из лагеря досрочно, показав тем самым свой характер и упрямство. Судя по приложенным здесь же характеристикам, был жестоким и хитроумным преступником, способным не только сам совершать преступления, но и втянуть в дело других, подтолкнуть их или заставить исполнять его волю. Во время последней отсидки на зоне в Перми было совершено множество тяжких преступлений, но он в число прямых исполнителей не вошел и не понес никакого наказания, хотя и возглавлял в то время всю отрицаловку зоны. Кроме того, что он имел музыкальные пальцы и был первоклассным вором-карманником, он не без помощи своих гибких пальцев котировался как фартовый картежный игрок. Когда Каримов бегло пролистал эти папки, затратив в общей сложности около 5,5 часов, то лист бумаги весь был испещрен пометками, сделанными его рукой. «Силен, зараза!» — в сердцах воскликнул он вслух, захлопывая последнюю папку. Посмотрев на исписанный лист бумаги, он поощрил себя за проделанную работу сигаретой, которую ловко вытащил из полупустой пачки. Затянувшись несколько раз, он с удовольствием встал из-за стола и стал прохаживаться по кабинету, разминая отекшие от длительного сидения ноги. Телефонный звонок оторвал Каримова от импровизированной разминки и заставил взять трубку. Звонил Гафуров. «Слушай, Ильяс, мне только что сообщили, что сумку с наркотиками из ячейки на вокзале изъяли. Оставь свои дела и давай на выход. Поедем в Маргилан. Нам сейчас нужно быть там». «Я уже иду», — Сразу уловив суть происшедшего, отозвался Каримов. Он быстро сунул курево в карман, оделся и, застегиваясь на ходу, поспешил к выходу. С Гафуровым они встретились в холле и уже вместе вышли из здания на улицу. По пути они условились, что поедут в Маргилан машиной Гафурова, которая наготове стояла у тротуара. Они оба сели на заднее сиденье, причем Гафуров, проявив вежливость, распахнул дверцу, пропустив Каримова в салон первым. Водитель знал свое дело, вел машину быстро и уверенно, ничуть не отвлекаясь на разговор сзади. «А известно, как это произошло?» — спросил Ильяс, как только они отъехали от здания УВД. «Я расскажу, как все это было. Мне сообщили по телефону, но очень кратко. Молодой человек лет 27, в начале 12-го, осмотревшись по сторонам, приблизился к 278-й ячейке, еще раз осмотрелся и моментально набрал код. Открыв дверцу, он взял сумку и, не торопясь, вышел на улицу. Мои парни боялись, что у него будет машина, и, естественно, приготовились к худшему, но все было гораздо проще. Молодой человек подошел к киоску с газированной водой, выждал очередь, естественно, оглядываясь, нет ли за ним хвоста, попил водички и только потом тронулся в путь. Парень попался непростой. Во время движения останавливался вроде прикурить, а сам оглядывался на предмет слежки. Но мои парни и ОМОНовцы показали себя с лучшей стороны и довели его до места, не обнаружив себя. Да и как оказалось, то место, куда он доставлял груз, находится вблизи вокзала. «Уж не на Ленинградской или 17?» — непроизвольно вырвалось у Каримова. Если бы у машины на полном ходу вдруг оторвалось колесо, то это не произвело бы на Гафурова такого эффекта, как вопрос Каримова. Рашид посмотрел на него, широко открыв глаза от удивления и слегка побледнев. Справившись со своим волнением, он спросил. «Да, действительно, он привел их на Ленинградскую, 17, где их взяли с поличным во время передачи сумки с наркотиком». «Но ты меня порядком удивил, назвав предполагаемый адрес совершенно точно. Как ты вышел на него?» Каримов не стал и дальше испытывать терпение Гафурова, а весь оставшийся путь до Маргилана рассказывал ему известные факты о трех братьях, которые накануне сообщил ему капитан Исмаилов. Факт поимки с поличным Абдулаева Нияза давал еще большую уверенность следствию в том, что и Хаджа, и Нияз оба организовали поставку наркотиков в Черноземье. К такому выводу пришли оба следователя, уже въехав в город, обильно украшенный транспарантами в преддверии праздника. У дома на Ленинградской стояли две машины, а поодаль от них, покуривая, беседовали их водители. Они поприветствовали вышедших из машины офицеров, которые сразу же скрылись за высоким забором, плотной стеной, огораживающим территорию усадьбы с садом. В глубине сада стоял солидный особняк, которому их сразу же направил ОМОНовец, настороженно прохаживающийся по тропинке. Поднявшись на высокое крыльцо и пройдя несколько дверей, они оказались в большой прихожей, где находились сотрудники, которые и проводили приехавших в просторную и довольно многолюдную гостиную. Оперативник в штатском, как понял Каримов из отдела Гафурова, увидев вошедших, доложил: «Товарищ подполковник, преступник задержан в момент передачи наркотика. Ваше задание выполнено». «Спасибо, благодарю за службу», — проговорил Гафуров, пожимая ему руку. Кроме старшего, он поздоровался и с другими сотрудниками. Каримов окинул взглядом всех присутствующих в комнате. Кроме оперативных работников, здесь сидели в наручниках двое мужчин. Один молодой, видимо, тот, что извлекал сумку на вокзале, и другой, более солидный, лет 50, опустив седую голову, тупо смотрел себе под ноги. Руки у них были схвачены наручниками спереди. В глаза Каримову бросилось, что на правой руке пожилого не было указательного пальца.